После ознакомления был стресс, так как я сразу поняла, что метод работает, а управление реальностью – это своего рода манипуляция, а управление эгоистичное – манипуляция другими. Почему это возможно? Я считаю, потому что многие живут несознательно, подобно машинам на автомате. Только машинам можно управлять, только их реакцию можно предугадать. Дальше. Если делать выбор эгоистично, то есть вероятность создать реальность, которая не будет иметь гармонию с миром, так как варианты существуют не сами по себе, в отдельности. Все взаимосвязано. Мир един и целостен. Поэтому, получив выгоду для себя, придя к своей цели, можно нарушить общую гармонию, которая приведет к глобальным нарушениям, катаклизмам. Ваш выбор влияет на всю реальность, а не только на тот мир, который создаете для себя. И пусть мое желание, намерение исполнится, если оно не причинит вреда Вселенной. Именно так. Думаю, не зря многие верующие добавляют в своих молитвах «если на то воля твоя». Ибо человек не может знать порой, как лучше на самом деле не то, что для Вселенной, а даже для себя самого. Поэтому важно слушать свою душу, совесть и иметь намерение никому не навредить. Стоп. У Зеланда идет разговор только о своей реальности. А то, что ты называешь эгоизмом, это социумная придумка. Я прихожу в этот мир один и ухожу один. То, что я живу в обществе, так это не моя вина. И жить я буду так, как я хочу. Как хочу я, а не общество. Быть белой вороной, то есть мыслить и делать что-то не так, как все, всегда трудно. Маятники общества начинают отнимать твое собственное «я». Именно твоим и ничьим больше. Вот ты пишешь, что слышишь голоса духов. Так вот, твое «я», которое ты описала, не может этого слышать. А слышит это то скрытое «я», настоящее, которое и есть ты. Мир не зависит от твоего выбора. Он был, есть и остается. А вот ты можешь навсегда остаться там, где находишься сейчас. Так вот, право твоего выбора – это единственный дар, дарованный тебе Богом. И ты волен это делать, как тебе заблагорассудится. Ты ведь, умываясь, не думаешь, какой рукой тебе чистить зубы? Правильно. Какой удобно, такой и чистишь. Так что же мешает делать выбор в изменении своей судьбы? Миру будет только лучше, если большинство представителей человечества станут жить лучше и счастливее.